Глава 6. Синтия Дейкерс. В демонстрационном зале фирмы Эмбразин ЛТД царила цветовая гармония. Беловатые стены, нейтрально окрашенный, почти бесцветный толстый ковер, обивка мебели того же оттенка. Тут и там посверкивал хром. Стены были украшены гигантскими геометрическими фигурами синего и лимонно-желтого цветов. Интерьер зала был разработан Сидни Сэндфордом, самым модным и самым молодым дизайнером того времени. Эгг Литтенгор сидела в кресле прогрессивного дизайна, слегка напоминавшем стоматологическое, и наблюдала за изящными змееподобными молодыми женщинами с красивыми скучающими лицами, которые дефилировали перед нею, грациозно покачивая бедрами. Эгг всем своим видом старалась показать, будто ей ничего не стоит заплатить за платье 50 или 60 фунтов. Миссис Дейкерс, выглядевшая совершенно нереальным существом, явно знала свое дело. «А как вам нравится вот это?» — спрашивала она Эгг. «Эти банды на плечах довольно занятны, вы не находите? Слишком смелые ли не талии? Я предпочла бы вместо красного новый цвет, испанский. Горчица с примесью каенского перца, он чрезвычайно привлекателен. Как вам нравится Van Ordinaire?» «Очень смело и весьма нелепо, не правда ли? В наши дни отношение к одежде просто несерьезное». «Мне очень трудно судить», — сказал Эгг. Немного помолчав, она добавила доверительным тоном. «Видите ли, прежде я не могла позволить себе подобное платье. Мы всегда были страшно бедны. Я часто вспоминала, как изумительно вы выглядели в тот вечер в Вороньем гнезде. И думала, как только у меня появятся деньги, пойду к миссис Дейкерс и попрошу ее помочь мне выбрать платье. Я так восхищалась вами в тот вечер. Дорогая моя, как это мило с вашей стороны. Я обожаю одевать молодых девушек. Очень важно, чтобы девушка не выглядела неотесанной, если вы понимаете, что я имею в виду. Ты-то выглядишь как на картинке», — с неприязнью подумала Эгг. «Вы очень интересная девушка», — продолжала миссис Дейкерс. «И не должны одеваться ординарно, традиционно. Ваша одежда должна быть простой, но смелой и лишь слегка видимой. Вы меня понимаете? А хотите приобрести несколько платьев? А я собиралась купить 4 вечерних платья, 2 повседневных, а также 1 или 2 спортивных костюма». Миссис Дейкерс сделалась еще более обходительной. К счастью, она не знала, что в данный момент баланс банковского счета Эгг составлял 15 фунтов 12 шиллингов. И эти деньги ей нужно было растянуть до декабря. Мимо Эгг прошли еще несколько девушек. Время от времени ей удавалось затрагивать в разговоре и другие темы, помимо одежды. «Полагаю, с тех пор вы больше не бывали в Вороньем гнезде?» «Нет, дорогая моя, этот случай произвел на меня столь тягостное впечатление. Кроме того, мне всегда казалось, что Корнуолл — это прибежище художников, а я не выношу их». «Ужасная трагедия», — сказал Эгг. «Старый добрый мистер Бабингтон был таким славным человеком». «А на мой взгляд, он напоминал предмет старины», — отозвалась миссис Дейкерс. «Вы с ним встречались прежде?» «С этим милым ископаемым?» «Говоря откровенно, не помню». «По-моему, он что-то говорил на этот счет», — сказал Эгг. «Но, кажется, вы встречались не в Корнуолле, а в местечке, называющемся Джиллинг». «В самом деле?» Миссис Дейкерс рассеянно посмотрела на нее. «Нет, марсельское маленький скандал. Вот что я хочу, Дженни», — сказала она, обращаясь к одной из манекенщиц. «А потом синяя поту». «Не правда ли странно, что мистера Бабингтона отравили?» — упорствовала Эгг. «Дорогая моя, это было так пронзительно, что просто нет слов. Но для меня это стало даром Божьим. Ко мне начали приходить всякие ужасные толстые женщины и заказывать платья только для того, чтобы поглазеть на меня. Вот эта модель пату идеально подойдет вам. Посмотрите на эти совершенно бесполезные и нелепые оборки. Они придают платью очарование. Да, бедный мистер Бабингтон. Люди думают, что я могла быть причастна к его смерти, а я извлекаю из этого выгоду. Слишком смело. И вот, знаете...» Поток ее слов был прерван появлением монументальной американки, очевидно, ценной клиентки. Пока американка высказывала свои требования, всеобъемлющие и дорогостоящие, Эгг незаметно удалилась, сказав сменившей миссис Дейкерс молодой леди, что прежде чем делать окончательный выбор, ей необходимо подумать. Оказавшись на Брутон-стрит, Эгг взглянула на часы. Без 20 минут — час. До начала осуществления ее второго плана еще оставалось время. Она дошла до Беркли-сквер и затем медленно двинулась назад. Ровно в час Эгг прижалась носом к окну, за которым были выставлены предметы китайского традиционного искусства. Мисс Дорис Симс стремительно вышла на Брутон-стрит и повернула в сторону Беркли-сквер. Не успела она достигнуть площади, как откуда-то сбоку до ее слуха неожиданно донесся голос. «Прошу прощения, не могли бы вы уделить мне минуту вашего времени?» Девушка удивленно обернулась. «Вы ведь работаете манекенщицей в Эмбразин. Я видела вас там сегодня утром. Надеюсь, вы не будете сильно оскорблены, если я скажу, что никогда не видела такой идеальной фигуры, как у вас». Дорис Симс отнюдь не была оскорблена. Она была лишь немного смущена. «Вы очень любезны, мадам», — сказала она. «А кроме того, судя по всему, у вас чрезвычайно добрая душа. Именно поэтому я хочу просить вас об одолжении. Не согласитесь ли вы пообедать со мною в Беркли или Ритце?» После непродолжительных колебаний Дорис согласилась. Ее разбирало любопытство, к тому же она любила вкусно поесть. Когда они заняли столик, Эгг, сделав заказ, спустилась в объяснение. «Надеюсь, вы никому не передадите содержание нашей беседы. Видите ли, я занимаюсь описанием различных женских профессий и хочу, чтобы вы рассказали мне о своей работе». Несколько разочарованная, Дорис, тем не менее, принялась подробно рассказывать о режиме своей работы, ее удобствах и неудобствах, зарплате. Эгг записывала эти данные в маленький блокнот. «Очень мило с вашей стороны», — сказала она. «Для меня это дело новое, и я еще не совсем освоилась». Сделав паузу, она продолжила доверительным тоном. «Понимаете, я оказалась в тяжелом материальном положении, и журналистская работа послужит мне хорошим подспорьем. Я очень волновалась, когда пришла в Эмбразин под видом клиентки, намеревающейся купить кучу модных платьев, поскольку в действительности оставшихся у меня денег едва хватит, чтобы дотянуть до Рождества. Я опасалась, что миссис Дейкерс, узнав об этом, придет в ярость». Дорис хихикнула. «Наверняка кончилось бы этим. Как вы считаете, сумела я создать впечатление, будто у меня есть деньги?» «О да, вы держались великолепно, мисс Литтенгор. Мадам уверена, что вы собираетесь купить много вещей». «Боюсь, она будет разочарована», — сказала Эгг. Дорис опять хихикнула. Девушка явно чувствовала расположение к Эгг. «Наверное, это молодая леди из общества», — думала она, «но при этом не задирает нос и ведет себя совершенно естественно». После того, как между ними установились доброжелательные отношения, Эгг не составила труда выведать у Дорис все, что та знала о своей мадам. «Мне всегда казалось, что миссис Дейкерс — страшная зануда», — сказал Эгг. «У нас ее никто не любит, мисс Литтенгор. Но она, конечно, умна и хорошо знает свое дело. Не то что иные леди из общества, на которые начинают заниматься этим бизнесом и быстро прогорают, поскольку их подруги берут у них одежду и не платят за нее. Мадам обладает жестким характером. Правда, должна заметить, она достаточно справедлива, и у нее в самом деле есть вкус. Она знает, чего стоит, и умеет подобрать одежду людям, которая им действительно подходит. Она знает, что чего стоит, и умеет подобрать одежду людям, которая им действительно подходит. Полагаю, она много зарабатывает». Глаза Дорис хитро сощурились. «Мне бы не хотелось говорить на эту тему, тем более сплетничать». «Конечно, конечно», — поспешно произнесла Эгг. «А, пожалуйста, продолжайте. Но если вы спросите меня, еще немного, и фирма окажется на мели. К мадам приходил один джентльмен, еврей. И я думаю, хозяйка заняла у него денег, чтобы остаться на плаву. Похоже, она влезла в большие долги. Говоря откровенно, мисс Литтенгор, порой мадам выглядит просто ужасно, даже косметика не помогает. Похоже, очень сильно переживает. Такое впечатление, что она не спит ночами». «А ее мужа вы знаете?» «Довольно странный человек. Мне лично он не очень нравится. Вообще-то мы видим его нечасто. Другие девушки со мною не соглашаются, но я уверена, что она до сих пор его очень любит. Правда, ходили кое-какие слухи». «А что за слухи?» «Я не из тех, кто любит повторять сплетни». «Да-да, конечно. Пожалуйста, продолжайте». «Ну, девушки говорили между собой о каком-то молодом парне, очень богатом и очень мягкосердечном. Не то чтобы он слабохарактерный, но, в общем, не то ни сё. Мадам вовсю использовала его, он улаживал разного рода дела, а потом его отправили в морское путешествие внезапно». «Кто отправил? Доктор?» «Да, доктор с Харли-стрит. Кажется, тот самый, которого убили в Йоркшире. Говорят, его отравили». «Сэр Бартоломью Стрэндж?» «Точно, именно так его и звали. Мадам была у него на вечеринке, А мы с девушками говорили между собой. Просто, знаете, смеялись. Наверное, это она его убила, вроде как из мести. Конечно, это была всего лишь шутка. — Разумеется, шутка, — сказала Эгг. — Я понимаю. Немного помолчав, она добавила. — А знаете, мне кажется, такая жесткая и безжалостная женщина, как миссис Дейкерс, подошла бы на роль убийцы. — Да, она очень жесткая, характер у нее совершенно несносный. Когда она дает себе волю, никто из нас не осмеливается приближаться к ней. Говорят, даже муж ее боится, и это неудивительно. — Вы никогда не слышали, чтобы она говорила о человеке по имени Бабингтон? Или о таком местечке в Кенте Джиллинг? — Нет, ничего такого припомнить не могу. Тут Дорис взглянула на часы. — О, Господи! Мне нужно спешить, иначе я опоздаю. — До свидания. И спасибо за то, что согласились поговорить со мной. Было приятно познакомиться. До свидания, мисс Литтенгор. Надеюсь, ваша статья принесет вам успех. Буду следить за прессой. — И напрасно, моя девочка, — подумала Эгг, попросив счет. Затем, подведя черту под записями для мнимой статьи, она написала. — Синтия Дейкерс, по некоторым данным, испытывает финансовые трудности, обладает несносным характером. Молодой человек, богатый, с которым она будто бы состояла в связи, был отправлен в морское путешествие сэром Бартоломью Стрэнджем. Не проявила никаких эмоций при упоминании о Джиллинге и при сообщении о том, что Бабингтон знал ее. «Немного», — подумала Эгг. «Возможный мотив для убийства сэра Бартоломью есть, но очень слабый. Возможно, мсье Пуаро это о чем-то скажет». Ей же это ни о чем не говорит.